Глава третья. «Час от часу не легче», — вздохнул я. «Что еще стряслось?» «Позвонила мама Тима Фирсова, сказала, что сын не вернулся из школы», — затараторила Тигра. «А полчаса назад ей позвонил какой-то тип и сказал, что Тима у него, с ним все в порядке, чтобы в милицию не звонила, а если она хочет, чтобы сын вернулся целым и невредимым, пусть его учитель приедет в известное ему место». «Какой из учителей тип не сказал? Мама Фирсова вся в слезах, говорит, что ничего не понимает». «В милицию боится обращаться, а вдруг сынишку убьют?» «Так, ты прежде всего сама успокойся. Номер мамаши Тимки у тебя есть? И напомни, как ее зовут». «Да, есть», — откликнулась Антонина Павловна. «Мария Михайловна, запиши номер». «Диктуй». Записав названные Разуваевой цифры, я сказал, «Сейчас я ей позвоню, потом тебе». Надавив на рычажок аппарата, я набрал номер Фирсовой. Трубку взяли сразу, и дрожащий женский голос сказал. «Алло?» «Мария Михайловна?» «Это Данилов, учитель физкультуры». «Александр Сергеевич!» — обрадовалась она. «Да, рассказывайте, что случилось, и как можно подробнее. Только без слез, пожалуйста». «Тимка не пришел сегодня из школы. Я сначала не тревожилась, он часто с дружками задерживается или к писателю ездит. Он у меня парень самостоятельный. А тут вот вечером позвонил какой-то. Говорит, не волнуйтесь, Марья Михайловна, Тимка в надежном месте». «Я ему, в каком это надежном месте? Ему домой пора». «А он...» «Будет дома, жив и здоров, если в ментовку не позвонишь. А позвонишь учителю. Сама, дескать, знаешь, какому. Приедет учитель в одно ему известное место, отпустим твоего сынишку. А я со страху не соображу, к какому такому учителю звонить. Нашла в книжке номер Антонины Павловны, позвонила ей, и она, видать, вам. Александр Сергеевич, родной, помогите. Я что угодно, только вытащите сынишку». И она все-таки зарыдала в трубку. «Мария Михайловна, успокойтесь», — рявкнул я. «Прекратите рыдать!» «Да, я не буду», — пробормотала она. «Этот, который звонил, вот как он говорил? Может, какие-то словечки употреблял?» «Не, все культурно. Чтобы матом такого не было». «Припомните, какие именно слова он сказал. Это важно». «Да по-дурацки как-то. Совестно произнести. Вам, — говорит мамаша, — не сумлевайтесь. Вернем вам крокодиленка вашего вкладку. Будет ему там тепло и сыро». «Хорошо. А вот о каком месте он говорил?» «Разве вы не знаете, Александр Сергеевич? Может, этот уголовник о другом учителе говорил? Тогда извините». «Мария Михайловна, вспомните, какими словами он про это место сказал?» «Да он про эту кладку свою все твердил. Говорит, скажи учителю, пусть место своей кладки проверит. Он знает где». «Ладно, Мария Михайловна, успокойтесь. Я найду Тимку, все будет хорошо». «Я тебе, как своему старшему сыну, верю», — сказала она. «В армии он у меня. Интернациональный долг исполняет». «Ждите, Мария Михайловна», — откликнулся я и положил трубку. «Так, с похитителем все ясно. Это Динамо. Что ему нужно? Хрен его знает. Да и какая разница? Главное, где он меня ждет? Место моей кладки. Где это? Бункер на старом заводе? Неужто граф доверил своему кайману наш секрет? Плохо верится. А может, это та стройплощадка, где я хочу построить место встречи на Гуалии с родителями? Придется проверить оба места. Если в одном Динамо Стимка не окажется, с чего начать? По километражу стройплощадка ближе к моему дому. Вот туда и поеду. Я взял с собой все: и домру, и пистолет-портсигар, и сарбакан. Даже если химик будет не один, а с подельниками, я их всех сотру в порошок. Ни одна сука не смеет поднять руку на моих пацанов. Странно только, что Фирсов не применил к похитителю свою считалочку. Не сумел или не успел? Да жив ли он? Стараясь не поддаваться паническим мыслям, я вывел «Волгу» за ворота и погнал по улицам в направлении круговой дороги, а дальше к шоссе, по которому можно будет добраться до Русалочьего озера. Как назло, опять все видимое пространство затянуло туманом. Впрочем, тем лучше, сумею подобраться к стройплощадке незаметно. А там послушаю. Только я подумал это, как из тумана раздался механический голос. «Водитель легкового автомобиля ГАЗ-24, государственный номер L2863SA, остановитесь!» «Повторяю, водитель легкового автомобиля ГАЗ-24, государственный номер L2863SA, остановитесь!» «Что за черт?» Я затормозил, отъехал к обочине и стал ждать. Подойдут гаишники, покажу спецудостоверение, отвянут. Я уже видел, что туман впереди сверкает проблесковыми маячками. Как они только разглядели в этом месиве мои номера. Фары я не отключал, поэтому вскоре увидел, как со стороны машины ГАИ ко мне направились трое. Все в милицейских шинелях и фуражках. Но один из приближающихся — женщина. Из уважения к даме я решил выйти из салона. Когда милиционеры приблизились, я остолбенел. Инспектор отдела по делам несовершеннолетних, старший лейтенант Красавина. Без улыбки отрекомендовалась милиционерша, приложив на маникюрные пальчики к лакированному козырьку фуражки. «Старшина Сидоров», — представился второй страж порядка. «Младший лейтенант Морозов», — назвался третий. «Здравствуйте», — сказал я. «Надеюсь, мне документы не требуется предъявлять?» «Вообще для порядка бы не мешало», — пробормотал старшина. «Отставить», — скомандовала Лиля. «Мы все знаем, что перед нами учитель физкультуры школы номер 22, товарищ Данилов Александр Сергеевич». «Ладно, друзья, говорите побыстрее, что вам от меня нужно, и я поеду». «Собственно, мы остановили тебя, Саша, чтобы помочь». «Вы знаете, куда и зачем я еду?» «Да», — ответил Сидоров. «Тимофея Фирсова похитили, одноклассника моего сына». «И моего братишки», — сказал Морозов. «Откуда вы знаете о похищении?» «Мне сын сказал, а мне брат». «А мне старшина позвонил», — сообщила Красавина. «Похититель поставил условием никаких ментов». «Вот потому мы тебя и остановили», — сказала девушка. «Не на милицейской же машине нам ехать». «Тогда садитесь по-быстрому», — скомандовал я. «Сейчас», — кивнула Лили. «Только снимем демаскирующую нас верхнюю форму одежды». И она принялась расстегивать шинель. Ее сослуживцы тоже. Оказалось, что под шинельками у них цивильные костюмы. Так что через минуту в салоне моей машины сидели вполне гражданские с виду лица. Что ж, тем лучше. Одному шарить в тумане занятие почти бесперспективное. Я ведь не знаю, где именно затаился Динамо и где он держит Тимку. Хорошо, если на самой стройплощадке, а если где-нибудь в окрестностях. Осталось лишь дать своим добровольным помощникам водную. Тимку похитил уголовник по кличке Динамо. По крайней мере, это он звонил матери мальчика и назначил место встречи со мной. Правда, назначил очень неконкретно, так что сейчас мы едем проверять лишь первую точку. Я не знаю, действует ли Динамо один или он только связной. До сегодняшнего вечера я был уверен, что этот парень дружит с Фирсовым, но не исключено, что эта дружба со стороны уголовника — лишь способ втереться в доверие. Ладно, это сейчас не важно. Главное, что мы едем сейчас на заброшенную стройплощадку, которая развернута вместе слияния протоки и проныры и на берегу Русалочьего озера. Не исключено, что придется разделиться и обыскать довольно большую территорию. Ночью в тумане. Но, думаю, не мне вас учить, как это делается. «Водное понятно», — сказала Лилия Игнатьевна. «Теперь я, с позволения коллег, расскажу о том, кто мы такие». «Да я вроде в курсе», — хмыкнул я. «Ты знаешь, как нас зовут, наши звания и должности, но ты не знаешь, кого мы сейчас представляем». «Звучит интригующе. Прошу, отнесись серьезно». «Я серьезен». «Двое из нас, как ты знаешь, состоят в родственных отношениях с учениками твоего класса. А я неравнодушна к судьбам мальчишек по роду службы, да и по велению души, прости за громкие слова. Мы знаем, что мальчишки необычные восьмиклассники и требуют пристального внимания. По роду службы мы можем заниматься делами несовершеннолетних только в случае совершенных ими или в отношении них правонарушений. Но и то мы ограничены в своих действиях законом и служебными инструкциями. Однако наши мальчишки слишком непростой контингент, чтобы ими можно было заниматься, оставаясь в рамках. Поэтому вы решили создать неформальную группу быстрого реагирования», — сказал я. «Здорово сказано», — оценил старшина Сидоров. «И главное точно», — подхватил Младлей Морозов. «Да, звучит неплохо», — согласилась Старлей Красавина. «Благодарю», — хмыкнул я. «Надеюсь, вы сознаете, товарищи, что в этом случае находитесь в моем непосредственном подчинении». «Да, я сообщила старшине и младшему лейтенанту, что ты имеешь особые полномочия от КГБ». «Отлично». «В таком случае слушайте мой первый приказ. Никаких званий и выканья». «Принято», — ответила за своих напарников Лили. «Кстати, товарищ Морозов, как тебя зовут?» — спросил я. «Алексеем». «Ну что ж, Алексей, Кирилл и Лили. Вы правильно понимаете, контингент у нас весьма непростой. Сегодняшнее похищение может оказаться только первой ласточкой. Так что реагировать придется действительно быстро. Доверие у нас друг к другу должно быть полное, но мои приказы следует исполнять неукоснительно. Люди выслуживые, не мне вам объяснять, что приказ обсуждается только до того момента, пока он не отдан. И вот теперь следующий приказ. Высаживаемся и рассредотачиваемся». Я остановил «Волгу» на краю бетонированной части дороги, ведущей к стройплощадке. Здесь стена тумана словно нарочно уплотнилась. Она уходила вправо и влево, сколько хватало глаз, и только сверху проглядывали звезды. Казалось, мы стоим перед бесконечной белой стеной, которая дышит сыростью и ночным холодом. Морозов вынул из брезентовой сумки, с которой не расставался, даже сняв шинель, 4 милицейских рации «Виола Н». Одну протянул мне. «Пользоваться умеешь, командир?» — спросил он. «Приходилось», — ответил я. Меня сейчас больше интересовало, как красавина обойдется без шинели. Я принялся было снимать куртку, но Старлей покачала головой. «Мы все тепло одеты», — проговорила она. «Хорошо», — кивнул я. «Связь, я вижу, тоже есть, а оружие?» «Табельное мы не имеем права брать вне службы», — откликнулся Сидоров. «Так что только навыки самообороны». «Двоих я могу вооружить», — ответил я. «Но несколько нестандартными видами. Третьему действительно придется обойтись навыками самообороны». «Тогда снабди Лилю и Лёшу, а я обойдусь», — решил старшина. «Хорошо». Я вынул из кармана пистолет-портсигар и протянул его Морозову со словами. «Это спецсредство из конторы. Патрона 3 еще есть». «Ясно», — пробормотал Алексей, осматривая спецсредство в луче карманного фонаря. Лилю я отозвал в сторонку. Вынул из внутреннего кармана черную флейту. «Это духовое ружье. Действует очень просто. Дунешь с этой стороны, а вот с этой выскочит шип. Целить лучше в открытую часть тела — лицо, шею, руки, но учти, шип отравлен. Яд действует не сразу, и, в принципе, потерпевшего можно еще спасти». «Майнрид какой-то», — пробормотала красавина. «Луи Бусинар. Зачем мне это, Саша? Я не собираюсь никого убивать. А обезвредить мгновенно твоим духовым ружьем нельзя. Можно, если в глаз угодить. Бррр. Нет, не возьму. В таком случае пойдешь со мной». «И это не обсуждается, товарищ старший лейтенант». «Слушаю, товарищ старшей группы». «То-то. Итак, товарищи. Сидоров обходит стройплощадку справа, Морозов слева. Мы с красавиной ведем поиск непосредственно на самой стройплощадке. О подозрительных явлениях сообщайте. Позывной Сидорова правый, Морозова левый. Пошли». Чтобы не демаскировать себя, мы с Лилией не стали включать фонарики. Ворота проступили в тумане. Они по-прежнему были наполовину распахнуты. Чуть скрипели горбыли, из которых был сшит забор. Еле слышно позвякивала колючка поверх него. И больше никаких звуков. Неужто я ошибся? Может, скомандовать отбой? Нет, надо все обшарить здесь, раз уж приехали. Едва мы с красавиной прошли между половинками ворот, как сразу увидели такое, из-за чего челюсти у меня отвисли. Дело в том, что строители успели перекрыть часть котлована бетонными плитами, таким образом превратив фундамент в ровную и прочную площадку, и вот сейчас посреди нее стоял вертолет. Небольшой, кажется, конструкции Камова. Кабина поблескивает полукруглыми фонарями, похожими на стрекозиные глаза. За кабиной висят бочкообразные двигательные гондолы. Несущие винты расположены парами, одна под другой. Из фюзеляжа торчат две хвостовые балки с горизонтальным оперением. В общем, изящная машина. Вот только откуда она здесь? В кабине смутно темнел силуэт человека, свернувшегося калачиком. А рядом на колесе шасси сидел еще один. Я знаком велел напарнице оставаться на месте, а сам шагнул вперед. Силуэт на шасси выпрямился, и я узнал в нем Динамо. Это что же? Химик-вертолетчик? Быть такого не может. Нет, здесь что-то другое. Я взял ДМРД на изготовку. Если что, полосну без всякой жалости. Главное сейчас узнать, где Тимка. Пусть только Динамо даст зацепку, а на остальное мне плевать. «Приехал-таки учитель!» — с явным облегчением произнес химик. «А я уж заждался!» «Где пацан?» — спросил я, опуская домру и даже повесив ее на ремень рации. «Да вон, в кабине дрыхнет!» «Я его забираю, там мать с ума сходит». «Заберешь», — сказал Динамо, — «но погодь немного. Тут с тобой потолковать хотят». «Потолкую, когда пацан будет в надежных руках». «Вижу, вижу, не один ты», — проговорил химик. «Рация у тебя ментярская, и маяч кто-то у ворот». «Вот я его сейчас передам своему напарнику, они отойдут на приличное расстояние, тогда и разговор у нас будет». «Да и какого хрена было затевать всю эту катавасию с похищением ребенка, я бы и так согласился». Понизив голос до шепота, уголовник признался. «Это моя придумка. Ну, для поднятия авторитету». За эту придумку ты можешь реальный срок схлопотать. — Не сдавай меня, физрук! — взмолился он. — Я тебе отслужу. Там видно будет. Отодвинув его плечом, я двинулся к вертолету. В кабине и впрямь спал мальчишка, укутанный кожаной курткой. Я взобрался на ступеньку, отворил дверцу и взял спящего на руки. Пацан пробормотал что-то, но не проснулся. Динамо мне не препятствовал. Я пронес Тимку мимо него и подошел к инспектору по делам несовершеннолетних. И тут понял, что Лили парнишку на руках не дотащить. Можно было плюнуть на обещание, данное уголовнику, и самому донести ученика до Волги. Но что-то мешало мне так поступить. «Тимка», — негромко сказал я, чтобы разбудить, не напугав. «Проснись». Укутанный курткой так, что лица не видно, паренек в моих руках зашевелился вдруг. И, выпростав руку, ткнул мне в грудину ствол пистолета. «Не рыпайся, фраер», — проговорил он хриплым, незнакомым голосом. «Завалю». Руки мои словно окаменели, не в силах разогнуться. Не от страха. Меня поразило превращение Тимки Фирсова в существо, не имеющее с ним ничего общего. Меня сверлил глазами морщинистый уродец. Ничего не стоило отшвырнуть эту тварь, но если карлик шмальнет, то может попасть в Лилю, которая торчала столбом как раз позади меня. Как назло захрюкала рация. «Говорит правый, докладываю, в районе озера наблюдаю какое-то движение, прием!» «Аккуратненько, поставь меня на почву и ответь», — скомандовал уродец. «Только не трепи языком лишнего».